Конец августа был погожий и сухой на диво. По хутору ветер носил мекинную пыль, сладко пахло обмолоченной ржаной соломой, солнце грело немилосердно, но во всем уже чувствовалось приближение недалекой осени. На выгоне тускло белела отцветшая сизая полынь, верхушки тополей за доном пожелтели, в садах резче стал запах антоновки, по-осеннему прояснились далекие горизонты, и на опустевших полях уже показались первые станицы пролетных журавлей. Мелеховская семья за один год убавилась наполовину. Прав был Пантелей Прокофьевич, сказав однажды, что смерть возлюбила их курей. Не успели похоронить Наталью, как уже снова запахло ладаном и васильками в просторной мелеховской горнице. В субботу, приехав с поля, пошла Дарья с Дуняшкой купаться. Около огородов они разделись, долго сидели на мягкой, примятой ногами траве. Еще с утра Дарья была не в духе, жаловалась на головную боль и недомогание, несколько раз украдкой плакала. Перед тем, как войти в воду, Дуняшка собрала в узел волосы, повязалась косынкой и, искоса глянув на Дарью, сожалеюще сказала: «Да чего ж ты, Дашка, худая стала? Аж на все жилки наружу. Скоро поправлюсь. Перестала голова болеть?» «Перестала. Ну, давай купаться, а то уж не рано». Она первая с разбегу бросилась в воду, окунулась с головой и, вынырнув, отфыркиваясь, поплыла на середину. Быстрое течение подхватил ее, начало сносить. Любуясь на Дарью, отмахивающую широкими мужскими сажонками, Дуняшка забрела в воду по пояс, умылась, смочила грудь и нагретые солнцем сильные женственно округлые руки. На соседнем огороде две снохи Обнизовых поливали капусту. Они слышали, как Дуняшка, смеясь, звала Дарью: «Плыви назад, Дашка, а то сом тебя утянет!» Дарья повернула назад, проплыла сажени три, а потом на миг до половины вскинулась из воды, сложила над головой руки, крикнула: «Прощайте, бабоньки!» и камнем пошла ко дну. Через четверть часа бледная Дуняшка в одной из подней юбки прибежала домой. «Дарья утопла, маманя!» – задыхаясь, еле выговорила она. Только на другой день утром поймали Дарью крючками на резной снасть.